Глава 21. Однажды при Давиде 3 года подряд был голод, и Давид вопросил Господа. Господь сказал: «Виновен Саул и его потомки. На них кровь безвинно убитых Саулом жителей Гаваона». Давид призвал к себе гаваонитян. Гаваонитяне не были израильтянами, они были родом из уцелевших амореев. Некогда израильтяне заключили с ними союз, скрепленный клятвой, однако Саул пытался уничтожить их, радея о народе Израиля и Иудеи. Давид сказал гаваонитянам: «Что я могу сделать для вас? Как мне загладить вину, чтобы вы благословили владение Господа?» Гаваонитяне отвечали: «Нам не нужно ни серебра, ни золота от Саула и его потомков. А казнить кого-либо в Израиле мы не имеем права». «Я сделаю для вас все, чего не попросите», — сказал Давид. Тогда они сказали царю: «За то, что он истреблял нас, задумав уничтожить нас по всей израильской стране, выдай нам 7 из его потомков, и мы распнем их пред Господом в Геве Сауловой, в городе избранника Господа». «Я выдам их вам», — ответил царь. Царь пощадил Мефивошета, сына Иоаннафана и внука Саула, помня о клятве, которую они, Давид и Иоаннафан, сын Саула, дали друг другу перед Господом. Царь взял 2 Саула от Рицпы, дочери Аи, Армани и Мефивошета, а также 5 Мелхолы, дочери Саула, от Адриэла, сына Барзилая из Михалы. Он выдал их гаваонитянам, и те распяли их на горе перед Господом. Все 7 погибли вместе. Их казнь пришлась на 1 жатвы, когда начинают жать ячмень. Рицпа, дочь Аи, взяла кусок дерюги и постелила его себе на скале. Находясь там с начала жатвы, днем она отгоняла от них птиц, а ночью — диких животных. Так она делала, пока небесные воды не полились на тела распятых. Давиду рассказали о том, что сделала Рицпа, дочь Аи, наложница Саула. Тогда Давид забрал останки Саула и его сына Иоаннафана у жителей Явеша Галаадского. Дело в том, что жители Явеша выкрали их тела, вывешенные филистимлянами на городской площади Бет-Шаана после победы над Саулом у Гилбоа. Итак, Давид принес оттуда останки Саула и его сына Иоаннафана. Собрали также останки 7 и похоронили их вместе с останками Саула и его сына Иоаннафана в Целе, что в области Вениамина, в гробнице Киша, отца Саула, как велел царь. После этого Бог внял мольбам и пожалел страну. Во время очередной войны между филистимлянами и израильтянами Давид и его люди вышли на битву с филистимлянами. Царь выбился из сил, а Ишби, потомок Рифаимов, у которого было копье с медным наконечником весом 300 шекелей и новый меч на поясе, задумал убить Давида. Но Авишай, сын Цируи, пришел на помощь Давиду, сразился с филистимлянином и убил его. После этого воины Давида поклялись ему: «Больше ты с нами на войну не пойдешь, а то как бы ты не погасил светильник Израиля». Потом было еще сражение с филистимлянами в Гове. Тогда Сиббихай из Хуши убил Сафа, потомка Рифаимов. Было еще сражение с филистимлянами в Гове. Элханан, сын Еира из Вифлеема, убил Голиафа из Гата. А древко копья Голиафа было как навой ткацкого станка. Было еще сражение в Гате. Там был воин огромного роста, а на руках и на ногах у него было по 6, всего 24. Он тоже был из рода Рифаимов. Он насмехался над Израилем и Иоаннафан, сын Шимы, Давидова брата, убил его. Так четверо воинов из Гата, из рода Рефаимов, погибли от рук Давида и его людей.